Ригден. Верно. Особенно левая сущность самая информативная. Чемпион по съему информации, манипулированию настроением и желанием объекта. При ее активации ей сложно противостоять внешне. Однако она также опасна и для хозяина такой активации, так как может ввести и его в заблуждение. Если речь идет об агрессии, унынии или подавлении страхом, за это отвечает правая сущность. Но все это действует при доминанте животного начала наблюдаемого объекта. Так что если люди не хотят быть в положении кролика перед удавом, для них очень важно научиться жить, пребывая на духовной волне, жить по совести. Иначе, как говорят, когда совесть спит, черти шепчут. Данные сущности удобны для выполнения определенных целей и задач в невидимом мире. Эти сущности есть своеобразные, умные, живые инструменты невидимого мира, которые помогают человеку в его духовном развитии, если он, конечно, умеет ими пользоваться и их контролировать. Если же он не осуществляет такой контроль, в первую очередь связанный с чистоплотностью своих мыслей, то эти боковые сущности контролируют его, то есть захватывают контроль над ним через доминирование животного начала. Чтобы научиться контролировать и управлять своими боковыми сущностями, для начала надо научиться понимать, что они собой представляют, как действуют. Нужно отследить их проявление в себе, наибольшую активацию. Последняя, как правило, проявляется в виде одних и тех же мысленных привычек, психологических зацепок личности, основанных на негативном, эгоистическом образе мышления. При доминанте животного начала боковым сущностям все равно, какие негативные или льстивые мысли активировать в сознании и какие внешние образы для этого использовать. Поэтому у человека обычно в его мысленных бедах виноват кто угодно, только не он сам. Для боковых сущностей главное – сила внимания самого человека, благодаря которой они усиливают свое воздействие на него же. Образно говоря, вводят его в зависимость от себя. Большинство людей из-за материальной пелены привычного трехмерного видения мира не знают и не понимают принципы работы своих сущностей в повседневной жизни. И это несмотря на то, что люди довольно часто сталкиваются с их проявлением. Ведь когда мы думаем о других людях, своих знакомых, друзьях, родственниках и так далее, о людях, с которыми имели возможность личного общения и, соответственно, контакта с их биополем, то, по сути, контактируем непосредственно с их сущностями. Если мы думаем в духовном русле, позитивно, во взаимосвязь вступают наши передние сущности. Если в материальном русле, негативно, контактируют одноименные боковые сущности. Как это происходит? Только человек подумал, сконцентрировал мысль на определенном человеке, совершается информационный обмен на уровне тонких энергий между одноименными сущностями этого человека и того, о ком он думает. Например, мы только подумали о каком-то человеке, которого 10 лет не видели, а он буквально тут же нам позвонил или в этот же день пришел в гости. Или же бывает так, что во время разговора человек порой уже знает наперед, что именно скажет собеседник. Он чувствует его настроение и мысленный поток еще до того, как тот что-то скажет. В чем причина? Это как раз и есть проявление взаимодействия сущностей. Просто одна из наших сущностей вступила в контакт с одноименной сущностью другого человека. Ведь для сущностей нет ни времени, ни пространства в нашем понимании. Они живут по иным законам. Это своеобразные посредники личности в ее связи с другими мирами. Часто бывает, что человек, который не особо заботится о чистоплотности своих мыслей, открыт для воздействия извне, занят какими-то своими повседневными хлопотами. И вдруг ни с того ни с сего начинает злиться или испытывать непонятный страх. А причина кроется в информационном обмене. Этот обмен может быть разного рода, в том числе и в виде тех же информационных проявлений субличностей, о которых мы говорили, контакта боковых сущностей человека с одноименными сущностями людей и по другим причинам. Это также может быть и проявление воли животного разума, по причине, о которой человек даже не догадывается, через свою систему активации животного начала в конкретном индивиде или во многих людях, вне зависимости от того, где они находятся, знают друг друга или нет. Поэтому любому человеку, идущему по духовному пути, очень важно знать об этих проявлениях и уметь контролировать свои мысли, не допускать вмешательства чуждой для него воли животного разума в свою жизнь. Анастасия, во многих случаях люди не понимают и не знают даже о существовании подобных механизмов воздействия со стороны невидимого мира, хотя сами немало от этого страдают в повседневной жизни. Ригден. Да, люди могут не понимать и не знать об этом, но именно они выбирают, каким мыслям отдавать предпочтение. А механизмы воздействия со стороны невидимого мира могут быть самые разнообразные. Если человек находится в состоянии животного начала, то его достаточно просто спровоцировать подобным невидимым образом при помощи боковых сущностей на негативный всплеск, агрессия, страх, чтобы он открылся, вышел из равновесия. Иначе говоря, войти с ним в резонанс. А затем, используя его же энергетику, оказывать непосредственное влияние на его боковые сущности, которые им и руководят. Кстати, также действуют и кондуки, о которых ты упоминала в книге «Эзоосмос». Они провоцируют людей на негатив, после чего захватывают руководство над их сознанием. Этими знаниями, как инструментом невидимого влияния на людей, также пользовались в древности жрецы. Да и нынешнее жречество от архонтов вовсю применяет эти техники. И не только архонты владеют данными знаниями. Некоторые слиперы также используют эти техники в своей работе. Ведь это всего лишь инструмент. Все зависит от того, кто, как и в каких целях его использует. Анастасия, поясните, пожалуйста, для читателей, что происходит с передней и задней сущностями, когда так активничают боковые сущности. Ригден. В общем, можно сказать, что когда в человеке при доминировании животного начала активно работают боковые сущности, а это заметно по проявлению тех же негативных мыслей или по эмоциональному всплеску человека в разговоре с другими людьми, то передняя и задняя сущности вместо своего настоящего предназначения – помощи в духовном саморазвитии человека, просто эксплуатируются боковыми сущностями для их потребностей. А потребности животного начала, как и у всей материи, одни и те же, сводящиеся к борьбе за господство. В результате задняя сущность начинает активно ворошить в памяти моменты касательно различных жизненных ситуаций, где имело место активирование борьбы за влияние, агрессии, манипуляции, концентрации на эгоизме и так далее. А передняя сущность в это время практически не работает по своему прямому назначению, лишь периодически активирует чувство надежды на будущее, которое с успехом переиначивается сознанием, шаблонным, материальным образом мышления человека на надежду будущего благополучия в материальном мире. Но виноват в создании такой ситуации сам человек. Ведь он выбирает, каким мыслям отдавать предпочтение в своей голове. Анастасия, а если в человеке доминирует духовное начало? Ригден, тогда все происходит качественно по-иному. Человек больше сосредоточен на контроле своих мыслей, на самовоспитании, на духовном развитии, самосовершенствовании. В нем активно работает передняя сущность. И благодаря дисциплине мыслей, боковые сущности, скажем так, выполняет дополнительную функцию своеобразных стражей. Тогда, даже если и поступает извне информация агрессивного, манипуляторного толка, которую считывает задняя сущность, она не мешает человеку, потому что у него активирована передняя сущность. Он просто мысленно игнорирует эту информацию. А контролируемые дисциплиной мысли боковые сущности, по сути, помимо того, что участвуют в предупреждении и развитии нежелательной ситуации, так еще и помогают в познании невидимого мира, благодаря своим возможностям и взаимосвязям с другими измерениями. Почему и важно быть настоящим человеком, жить на позициях духовного начала?